Вероника Генри. «Ночь в Восточном экспрессе». Читает Валерий Толков. Пролог. Бьет полночь. На запасном пути рядом с Калле стоит в ожидании под безмолвным небом состав. Тусклая луна заливает его серебряным светом. Вагоны пусты. Только призраки пассажиров ходят по коридорам, касаясь кончиками пальцев деревянных инкрустаций маркетри. И ароматы их духов смешиваются в неподвижном воздухе. Отзвук фортепианной мелодии улетает в черный бархат ночи, пробираясь среди шепотов и обещаний. Ибо здесь разыгрались уже тысячи историй любви и надежды, страсти и сердечные муки, примирений и расставаний. Состав насчитывает 11 спальных вагонов, 3 ресторана и бар. Через несколько часов, когда поезд станут готовить к путешествию, в этих вагонах закипит жизнь. Будут отполированы все поверхности, засверкают столовые приборы и посуда. Не останется ни пылинки, ни пятнышка жира. Засияют отмытые струей воды металлические эмблемы на вагонах. При доставке продуктов, от крохотных упаковок сливочного масла до бутылок лучшего шампанского, будут предусмотрены любые желания, потребности и малейшие капризы пассажиров. Наконец, прежде чем состав отправится на вокзал, весь персонал в безупречной униформе, готовый к последней инспекции, выстроится под пристальным взглядом начальника поезда. На перроне слегка поеживаются пассажиры. То ли бодрящий воздух тому виной, то ли возбуждение перед посадкой в самый известный поезд мира. Кто скажет? В любом случае, их истории только дожидаются своего часа. Смотрите, вот он! Вдали показался Восточный экспресс, величественно подплывающий к платформе. Солнце отражается от сверкающих, как зеркала, окон. Вперед выступает начальник станции. Удовлетворенный вздох сработавших тормозов. И поезд останавливается, почти не производя шума, великолепный, гордый и в то же время гостеприимный. Кто может устоять перед таким приглашением? Вперед! Возьмите ваши вещи, плотнее обмотайте шарфом шею, натяните перчатки, наденьте шляпку и обопритесь на руку вашего возлюбленного. Поторопитесь, ваше место ждет вас. Не теряй надежды. Браки, совершившиеся на небесах, более чем за 20 лет. Зарегистрируйтесь на нашем веб-сайте и выиграйте путешествие всей жизни. Отчаялись встретить свою половинку? Убеждены, что для вас нет пары? Устали от попыток друзей с кем-нибудь вас познакомить? Надоело улыбаться через силу на смертельно скучных вечеринках? Если это вам знакомо, агентство «Не теряй надежды» предлагает вам шанс выиграть путешествие всей жизни в компании со спутником вашей мечты. Вам нужно только зарегистрироваться на нашем веб-сайте и прислать краткую биографию, а мы проанализируем ваши данные, используя нашу знаменитую методику по подбору пар. Каждая биография рассматривается индивидуально группой специалистов, имеющих многолетний опыт подбора соответствующих партнеров. Мы не прибегаем к компьютерному анализу, потому что компьютеры не умеют читать между строк и не смогут подметить искорки, из которой разгорится пламя любви. На основании биографий мы составим идеальную пару, и она отправится на исключительное свидание вслепую. Ночь в Восточном экспрессе, идущим из Лондона в Венецию. Насладитесь потрясающими пейзажами, совершая путешествие всей жизни в этом легендарном поезде. Выпейте в баре коктейли под аккорды фортепиано. Затем отведайте, сопровождаемый изысканнейшими винами, великолепный ужин в вагоне-ресторане. Каждому будет предоставлено отдельное роскошное купе, а постоянно находящийся рядом проводник исполнит любое ваше желание. Даже если вы не выиграете путешествие, высока вероятность того, что осуществится ваша мечта, и вы познакомитесь с идеальным спутником жизни. Мы работаем давно и уже помогли соединиться тысячам счастливых пар, стали виновниками сотен свадеб и появления десятков младенцев. Чего же вы ждете? Заходите на наш веб-сайт и заполняйте анкету. Вы вполне можете отправиться в путешествие, которое изменит вашу жизнь. Не теряй надежды. Биографическая анкета. Эмми Диксон. Возраст 26 лет. Занятие – модистка. Место жительства – Лондон. Любимое изречение. Важнее всего – наслаждаться жизнью. Быть счастливым. Остальное значение не имеет. Одри Хёбберн. Кто сыграл бы меня в фильме о моей жизни? Мэгги Джилленхол. Я в 50 словах. Люблю как следует поработать и отношусь к тем людям, которые прилагают все усилия к достижению своей цели. Люблю наряжаться. Жизнь кажется мне приключением, и я хочу постоянно учиться. Я горожанка, но люблю совершать вылазки на природу. Верю, что человек – кузнец своего счастья, поэтому и участвую в этом соревновании. Кое-что из того, что я люблю. Конфеты Violet Crimes, фейерверки, хорошие манеры, пикники, лепить снеговиков, романы Агаты Кристи, костры, клубничные дайкери, субботний бранч, упаковывать подарки. Мой идеальный партнер в одном предложении. Мне нужен человек, который удивит и рассмешит меня, добрый и умеющий веселиться. Не теряй надежды. Биографическая анкета. Арчи Харбинсон. Возраст 28 лет. Занятие – фермер. Место жительства – Котсуолтс. Любимая цитата. «Кто выпустил собак?» «Кто сыграл бы меня в фильме о моей жизни?» Колин Ферт. «Я в 50 словах. Люблю свою ферму, но и огни большого города мне по душе. Я ничего не сумел бы приготовить, даже под страхом смертной казни». И я не такой уж чистюля, но руки я отмываю как следует. Больше всего ценю верность. Я могу показаться застенчивым, но в глубине души умею веселиться. Кое-что из того, что я люблю. Прогулки по полям с моими бордер-терьерами Сидом и Нэнси. Воскресный ланч в местном пабе. Свой старенький Морган. Билли Холлидей. Вест-энд на Рождество. Восходы солнца, первую чашку чая за день, мохито, носки, согретые на аге, танцевать. Мой идеальный партнер в одном предложении. Мне нужна подруга, о которой я мог бы заботиться, смешить, и чтобы она согревала меня по ночам. В моем коттедже нет центрального отопления.